моменту создания Afrokilt Sound System в 1995 году мультиинструменталист, продюсер, композитор и музыкальный исследователь Саймон Эмерсон продемонстрировал развивающееся мастерство в умении правильно сочетать африканские звуки. Он продюсировал альбом группы «Баба Мала» и заметил мелодическое родство между африканской и кельтской музыкой. Джем-сейшены в студии Питера Гебриэла «Real World» свели Эмерсона с певцами и музыкантами, которые составили первоначальный состав Afrokilt Sound System, группы, которая прописала свои намерения в названии и развивали их с поразительным успехом. Эмерсон скончался в мае 2023 года. К тому времени он уже успел приступить к работе над альбомом «Ойва», название которого представляет собой фонетическое прочтение логотипа группы. Нет ничего удивительного в том, что альбом представляет собой еще одну тонко проработанную смесь глубоких корней и современных технологий, как нет ничего удивительного и в том, что прикосновения Эмерсона заметны во всем. Thank you. safe place. Am I a mother or just your other? Am I a daughter willing to fight? Am I a sister or a stone? Время, как африканско-кельтский дуализм естественно сохранился, группа продолжает привносить и другие влияния. Так здесь присутствуют индийские, ближневосточные элементы, вносящие свой вклад в музыкальное путешествие, которое никогда не ощущается иначе, чем подлинным, что придает альбому почти идеальное ощущение ритма времени и места. Кумфая куна манса, а панко санта на кадугутан, а ка чили фолотан, сене ка мого танте, а aka jili dan sen ka bigan dante aka jili dan sen ka yiri dante ala barika jiwaji jiwaji wa jiwaji imana na koko ke jidamba jiwaji jiwaji wa jiwaji imana na koko ke jidamba gi gi tono kabune senekela lusini jikolema gi gi tono kabune daman sena lusini jikolema gi gi tono kabuyo muso lusini Siasa, jiwo jiwo. Nani mani no konyu makela neruya. Apango duuni dana, kana sani daha. Kakini nanda neruya, kanya kandia. Ma anya kiri na kanda. Kika na no angolo, kika na no anyana. Anya karam, anya karam, anya karam. Kakini na kanda, anya kini matangare. В марте 2023 года Саймон Эмерсон, к сожалению, скончался после продолжительной болезни. Он был движущей силой группы, ее инновационных записей, бросающих вызов жанру. Его потеря будет ощущаться в течение многих лет, как группы, так и ее поклонниками. Однако Саймон был непоколебимым в своем убеждении, что группа должна продолжать существовать и после его смерти. И вот остальная часть группы с честью объявляет о новом альбоме Ойва, выпущенном в память о Саймоне, одновременно с первым туром группы с 2019 года. Thank you. мировой фьюжн не бывает более эклектичным, чем у Afro Celt Sound System. Первый за многие годы альбом группы отказался от электронных предыдущих воплощений в пользу более акустического звучания, в котором кора и балафон соперничают с барабанами Хайленда и Ирландии. Это зачастую головокружительное смешение нигде больше вы не услышите. И голос рядом с джазовой волынкой. Mm-hmm. I'm the niche. Памяти Саймону Эмерсону Афро-Кельт Саунд Систем Ойва 4 октября 2024 года.